вспомнилось прошлое Трофима. Погибли. Это слово острой болью отдается в сердце. Неужели Королев сознательно погубил себя и своих товарищей? Не надо было отпускать его в горы в таком состоянии. Этого я никогда не прощу себе. Все спят. Ночь звездная, светлая. Необыкновенная тишина спустилась в ущелье. Ничто не мешает мыслям. Ниточка за ниточкой вяжутся воспоминания. Как во сне проходит прошлое Трофима, жестокое детство, воровская шайка, крутые повороты, вся его сложная судьба. В 1931 году мы работали на юге Азербайджана. Я возвращался из Тбилиси в Мильскую степь в свою экспедицию. На станции Евлах меня поджидал кучер Бюкши на параконной подводе. Но в тот день уехать не удалось. Где-то на железной дороге задержался наш багаж. Солнце палило немилосердно, нигде нельзя было найти прохлады. «Надо пить чай», — советовал Бюкши. «От горячего чая бывает прохладно». «А если я не привык к чаю?» «Тогда поедем ночевать за станцию, в степь», — предложил он. Пара изнуренных жарою лошадей протащила бричку по ухабам привокзального поселка, свернула влево и остановилась у Арыка. Мы поставили палатку на берегу, Бюкши ушел в поселок ночевать к своим родственникам, а я расположился в палатке. Не помню, как долго продолжался сон, но пробудился я внезапно, встревоженный каким-то необъяснимым предчувствием, а, возможно, лунным светом, проникшим в палатку. «Не Бюкши ли пришел?» — промелькнуло в голове. Я приподнялся и тотчас же отшатнулся от подушки. К изголовью постели бесшумно спускалось лезвие бритвы, разделяя на две части глухую стенку палатки. Пока я соображал, что предпринять, в образовавшееся отверстие просунулась голова, затем рука, в ее сжатых пальцах блеснула финка. Возле меня, кроме чернильницы, ничего не было, и я, не задумываясь, выплеснул ее содержимое в лицо бродяги. «Зануда еще и плюется», — бросил тот, отскакивая от палатки. Через минуту в тиши лунной ночи смолкли торопливые шаги. Уснуть я больше уже не мог, малейший шорох заставлял настораживаться, то слышались шаги, то топот, в действительности же возле палатки никто больше не появлялся. Утром мы получили багаж, позавтракали в чайхане и тронулись в далекий путь. Лошади легко бежали по пыльному шоссе, над равниной возвышались однообразные холмы, кругом низкорослый ковыль, местами щебень, и только там, куда арыки приносят свою драгоценную влагу, виднелись полоски яркой зелени. Проехав километров 5 по шоссе, мы неожиданно увидели возле кювета группу беспризорников. «Стой!» — крикнул я кучеру и спрыгнул с брички. «Ты резал палатку?» — спросил я одного из них. Беспризорники вскочили и скучились на краю дороги, словно сросшиеся дубки. Подбежал Бюкши. «Где морду вымазал в чернилах? Говори!» — крикнул он, и в воздухе взметнулся кнут. «Не смей! Убью!» — заорал старший из ребят, поднимая над головой Бюкши костыль. Кнут, описав в воздухе дугу, повис на поднятом кнутовище. Беспризорник стоял на одной ноге, удерживая другую, больную, почти на весу. Он выпрямился, повернулся лицом ко мне и уже с пренебрежительным спокойствием добавил: «Я резал. А лезть должен был он, хлюст. Но трогать его не смей». И он гневно сверкнул глазами. — Что, выкусил? — прохрипел хлюст, выглядывая из-за спины защитника и ехидно улыбаясь. Лицо у него было маленькое, подвижное, нос тонкий, длинный, бекасиный. Глаза озорные, казалось, вот-вот с его губ сорвется еще что-то дерзкое. Чернила угодили ему в нос и полосами разукрасили щеки. Я рассмеялся, и какую-то долю минуты мы молча рассматривали друг друга. Это были совсем одичавшие мальчишки. Старшему едва ли можно было дать 16 лет. Он стоял сбоку от меня, заслоняя собою остальных и опираясь на костыль. Его черное, как мазут, тело прикрывалось грязными лохмотьями. Больная нога перевязана тряпкой, на голове лежали прядями нечесанные волосы. Но в открытых глазах, в строгой линии сжатых губ, даже в продолговатом вырезе ноздрей чувствовалась решимость защитника. «Чего ж ты не бьешь?» — спросил он меня с тем же пренебрежением. «Гайка слаба, ишь, бельмы выкатил!» — засмеялся Хлюст, передразнивая Бюкши. «Ты мне смотри, бродяга!» — заорал тот гневно и шагнул вперед. «Говорю, не смей!» Хромой, отбросив костыль, выхватил из рук Хлюста финку и встал перед Бюкши. Тот вдруг прыгнул к нему, свалил на землю и поволок на шоссе. Остальные ребята, оробев, отскочили за кювет. Я подобрал упавший нож. «Вот сдадим тебя в сельсовет, будешь знать, как резать палатку. И за нож ты мне ответишь», — говорил, заикаясь в гневе Бюкши, втаскивая парня в бричку. Мы поехали, а трое чумазых мальчишек остались у дороги. Наш пассажир лежал ничком в задке брички между тюками, поджав под себя больную ногу. Из растревоженной раны сквозь перевязку сочилась мутная кровь и по жесткой подстилке скатывалась на пыльную дорогу. — Тебе больно? — Перевязку не делаешь. Запах-то какой тяжелый. Подложи вот, — сказал я, доставая брезент. Беспризорник вырвал его из моих рук и выбросил на дорогу. Бюкши остановил лошадей. «Чего норовишь?» «Приедем в поселок, там живо усмирят, мошенник!» — злился он. Я поднял брезент, и мы поехали дальше. Беспризорник продолжал лежать на спине, подставив горячему солнцу открытую голову. Трудно было догадаться, от каких мыслей у него временами сдвигались брови и пальцы сжимались в кулаки. Он тяжело дышал, глотал открытым ртом сухой и пыльный воздух. А ведь в нем бьется человеческое сердце, молодое, сильное, — подумал я, — и мне вдруг стало больно за него. Почему этот юноша отшатнулся от большой настоящей жизни, связался с финкой? Откуда у него столько ненависти к людям? — Тебя как звать? — Всяко, — ответил он нехотя. — Кто шпаной? А другие к этому имени еще и подзатыльник прибавляют. — А мать? Как называл? — Матери не помню. — Под какой кличкой живешь? Он не ответил. В полдень мы подъехали к селению Барда. Беспризорник вдруг заволновался и стал прятаться за тюки. В сельсовете никого не оказалось, был выходной день. — Слезай! — Да больше не попадайся! — скомандовал Бюкси. — Дяденька! — Что хотите, делайте со мной, только не оставляйте тут, — взмолился беспризорник. — Наверное, кого-нибудь ограбили? — спросил я. Он утвердительно кивнул головой. Что-то подкупающее было в этом юношеском признании. Мне захотелось приласкать юношу, снять с него лохмотья, смыть грязь и, может быть, вырвать его из преступного мира. Но эти мысли тут же показались слишком наивными. Легко сказать — перевоспитать человека. Одного желания слишком мало для этого. И все же, сам не знаю почему, я предложил Бюкши ехать дальше. — А куда его? — Возьмем с собой в лагерь. — Что вы? — завопил он. — Еще ограбит кого-нибудь, а то и убьет. Ему это ничего не стоит. — Ну куда же он пойдет, больной, без костылей? — Вылечим, а там видно будет. Захочет работать, останется, человеком сделаем. Бюкши неодобрительно покачал головой и тронул лошадей. За поселком мы свернули с шоссе влево и поехали проселочной дорогой, придерживаясь южного направления. Беспризорника, видимо, не очень устраивало наше намерение увести его с собою в степь. В гневе, от сознания собственной беспомощности, парень гнул шею, доставал зубами рукав рубашки и рвал его. На мои вопросы отвечал враждебным молчанием. А мне захотелось помириться с ним. Что-то необъяснимо привлекательное почудилось мне и в округлом лице, обожженным солнцем, и в темно-серых, скорее вдумчивых, чем злобных глазах, прятавшихся под пушистыми бровями. Плотно сжатые губы и прямо срезанный подбородок свидетельствовали о волевом характере парня. Только на второй день он разрешил мне перевязать ногу. Сквозная пулевая рана была запущена до крайности. Я не спросил, кто стрелял в него и где он получил эту рану, и вообще решил не проявлять любопытства к его жизни, будто она совсем не интересовала меня. На четвертый день мы приехали в лагерь. Вокруг лежала безводная степь, опаленная июльским солнцем. Ни деревца, ни тени. В палатках душно. Местное население летом предпочитало уходить со скотом в горы, и от этого равнина казалась пустынной. Беспризорник дичился, отказывался от самых элементарных удобств, с нами почти не разговаривал, жил под бричкой с казбеком, злым и ворчливым кобелем. Спал на голой земле, прикрывшись лохмотьями. По всему было видно, что не собирался расставаться с жизнью беспризорника и надеялся уйти от нас, как только заживет рана. Жители лагеря относились к беспризорнику как к равному, ему сделали костыли, и он разгуливал между палатками или выходил на курган, под которым стоял лагерь, и подолгу смотрел на север. Нетрудно было догадаться, о чем думал парнишка, всматриваясь в мутную степную даль. Тогда он напоминал мне раненую птицу, отставшую от своей стаи во время перелета. Возвратившись с кургана, он обычно ложился к казбеку и долго оставался грустным. Однажды, перевязывая ему рану, я, как бы между прочим, сказал: «Нужно смыть грязь. Видишь, рана не заживает. Можешь остаться калекой». Он ничего не ответил. Со мною в палатке жил техник Шалико Цхомелидзе. Мы согрели воды, приготовили мочалку, мыло, ножницы. Трудно было мириться с тем, что наш пленник, видимо, никогда не мылся, и его лицо и руки были покрыты мазутно-черной грязью. Но потому как парнишка следил за нашими приготовлениями, было ясно, что он окажет сопротивление. Так и случилось. «Раздевайся!» — предложил Шалико, расстилая перед ним брезент. Он дико покосился на него, цепко схватился руками за колесо брички и отрицательно замотал головою. «Говорю, раздевайся или...» И мы вдвоем стащили с него лохмотья, положили его на брезент. Спина у него была исписана швами давно заживших ран. Но нам было не до расспросов, хотя интересно было узнать, что это за шрамы. Беспризорник сопротивлялся как мог, брыкался, ревел и не успокоился до конца процедуры. В нем жил протест ко всему культурному, злобный протест. — Да ты, оказывается, не брюнет, а блондин и симпатичный парень, — сказал Шалико, выливая ему на голову остатки воды. Это был действительно симпатичный парень. Утром товарищи сделали балаган, и беспризорник переселился туда вместе с казбеком. Несколько позже, в минуты откровенности, он сказал мне свое имя. Его звали Трофимом. У юноши зарождалось ко мне доверие, очень пугливое и, вероятно, бессознательное. Я же старался держаться с ним как равный, и, делая вид, что мне безразлична его жизнь, осторожно, шаг за шагом, входил в его внутренний мир. Захотелось сблизиться с этим огрубевшим парнем, зажечь в нем искорку любви к труду. Но это оказалось очень трудным делом, даже для всего нашего дружного коллектива. Он тосковал по своим товарищам, по беспризорной жизни и не скрывал этого от нас. Я много думал, чем соблазнить его, отвлечь от этих мыслей, вырвать из преступной среды. Вспомнилось, как в его возрасте мне страшно хотелось иметь ружье, как я завидовал своим товарищам, уже бегавшим по воскресеньям на охоту за зайцами. Я тогда считал за счастье, если они брали меня с собой, хотя бы в роли болельщика. Придя вечером с работы, я достал патронтаж, нарочно на глазах у беспризорника зарядил патроны и выстрелил в цель. — Пойдем, Трофим, со мной на охоту? Тут недалеко я видел куропаток. Он кивнул утвердительно головой и встал. Рана на ноге так затянулась, что парень мог идти без костылей. — Бери ружье, а я возьму фотоаппарат. Сделаем снимки. Он настороженно покосился на меня, но ружье взял, и мы, не торопясь, направились к арыку. Шли рядом. Парень будто забыл про больную ногу, шагал по-мужски твердой поступью. В глазах нескрытый восторг. Кажется, так вот и я был захвачен на первой охоте, когда мне доверили ружье. Скоро подошли к кустарнику. Показались зеленые лужайки, протянувшиеся вдоль арыка. Я взял у Трофима ружье, зарядил его, отмерил 30 шагов и повесил бумажку. «Попадешь?» — спросил я. «Ты когда-нибудь стрелял?» Он отрицательно покачал головой. «Ну, попробуй. Бери ружье двумя руками, взводи правый курок и плотнее прижимай ложу к плечу. Ну, теперь целься и нажимай спуск». Глухой звук выстрела разбудил степь. Рядом с мишенью вздрогнул куст, и Трофим, поняв, что промазал, смутился. «Ну, для первого выстрела это хорошо. Стреляй еще раз. Только теперь целься, не торопясь. Ружье нужно держать так, чтобы планка не была видна, а только мушка. Ты и наводи ее на бумагу». Трофим долго целился, тяжело дышал и, наконец, выстрелил. От удачи его мрачное лицо слегка оживилось. Мы пошли вдоль арыка. «Если понравится тебе охота, я подарю ружье, научу стрелять». «Зря беспокоитесь. К чему оно мне?» «А ружье надо будет, не такое достану». В это время чуть ли не из-под ног выскочил крупный заяц. Прижав уши, он легкими прыжками стал улепетывать от нас через лужайку. Я выстрелил. Косой в прыжке перевернулся через голову, упал, но справился и бросился к арыку. А следом за ним мчался Трофим. В азарте он прыгал через кусты, метался, как гончая, за раненым зайцем, падал и все же поймал. Подняв добычу, беспризорник побежал ко мне. «Поймал!» — крикнул он, по-детски торжествуя. Я пошел навстречу. Парнишка вдруг остановился, бросил зайц, словно кто-то невидимой рукой смахнул с его лица радость. Он дико покосился на меня. В сжатых губах, в раздутых учащенным дыханием ноздрях снова легла непримиримость. Я ничего не сказал, поднял заяц, и мы направились в лагерь. Трофим, прихрамывая, шел за мною. Иногда, оглядываясь, я ловил на себе его взгляд. В этот день Трофим отказался от ужина, забился в угол балагана и до утра не показывался.